Глава 28. Подготовка к ритуалу. Девица не понимала, куда ее ведут и зачем. Думала о младших сестрах, оставленных на попечение других прислужниц. Но спрашивать об этом у седовласого мужчины, идущего рядом, не решалась. «Наверное, меня отдали в служение волхвам», — думала она. «Только они всегда сами справлялись, помощниц не брали». Подойдя, наконец, к домикам, которые стояли рядом с капищем, Ведмурт направился к одному из них. Богдана послушно шла за ним и с любопытством оглядывалась вокруг. «Здесь есть один человек, помочь которому сможешь только ты», — сказал Волхв, обращаясь к своей спутнице. «Разговор наш будет долгим, и его не должны слышать непосвященные. Поэтому я привел тебя сюда. В этих стенах мы сможем спокойно побеседовать». «Кому нужна помощь?» — спросила Богдана, помня, как недавно сама была в отчаянном положении. «Неужели я могу кого-то спасти?» «Да, это в твоих силах», — ответил Волхв. Он отворил дверь в дом, и они зашли. На лежанке девица увидела женщину, лицо которой показалось ей знакомым, но оно было таким изможденным и худым, что пришедшая не сразу узнала Вассу, а когда поняла, кто перед ней, чуть слышно вскрикнула. «Она знакома тебе?» — спросил Ведмурт. «Васса», — тихо ответила Богдана, — «женщина, которую моя мать хотела извести». «Это она», — подтвердил мужчина. «Но что случилось? В последний раз, когда я ее видела, она была полна сил и светилась от счастья. Они с Боремиром и Всеволодом уезжали в город, и Васса сидела в повозке с радостной улыбкой на устах. В ней начал действовать яд, которым был пропитан браслет. Она обошла в нем 3 свадебных круга, имеющих ритуальное значение. Это усилило колдовство, заложенное твоей матерью». Богдана опустила глаза, переживая о том, что поступок ушедшей матушки вновь вызвал зло. «Но это мы можем исправить», — сказал Ведмурт. «Для этого мне и нужна твоя помощь». «Что я могу?» — не веря в себя, произнесла девица. «Если даже вы не можете справиться со змеиным ядом». «Каждому дается по силам его», — ответил Волхв. «Скажи, ты знаешь, откуда родом твоя мать?» «Матушка рассказывала, что родилась в селении, которое расположено с другой стороны от княжеского града», — проговорила Богдана, махнув рукой в сторону противоположную той, откуда только что приехала с обозом княгини. «Верно», — кивнул собеседник. «Я отследил род твоей матери и нашел в нем нужную нам зацепку». Девица вопросительно вскинула глаза. «Семья моей матушки была простой, никакими способностями не отличалась», — сказала она. «Ты же знаешь, что в селениях почти все приходятся друг другу родственниками», — продолжал Волхв, не обращая внимания на ее сомнения. «Так вот, Мелиса — дальняя родственница Аланы, той женщины, в теле которой сила змеи при пробуждении перешла на темную сторону». «Но разве такое возможно?» — удивилась Богдана. «Твоя мать родилась в том же селении, где когда-то увидела свет маленькая Алана. Только последняя давно покинула его после гибели своих родителей и направилась в город искать помощи волхвов. К сожалению, в то время служители Велеса покидали наши земли, и она не смогла с ними встретиться. Зато на ее пути возникли противницы, которые хотели причинить ей вред. Победив их с помощью своей силы, она свернула на темную дорожку. Тогда еще она могла с нее выбраться, но не стала. Алана встретила своего мужа и уехала с ним как раз в то селение, где много солнц спустя родилась ты. А твоя матушка перебралась в это же селение не так давно, после падения старого князя, когда спасалась от его воинов. Но в родных местах ветви родов Аланы и Мелисы пересекаются, поэтому в тебе течет ее кровь и есть зачатки силы. Да и твоя мать не смогла бы воспользоваться силой Тимиры, наследницы Аланы, если бы не была с ней связана». Богдана молчала. Она вспоминала давний разговор с матерью. Та сказала, что когда была в заброшенном доме, то представший перед ней дух безобразной старухи сказал ей, что она дальняя, но родня. «Ты верно мыслишь», — промолвил Ведмурт, следя за размышлениями своей подопечной. «Тимира почувствовала родство и решила использовать твою матушку для своих целей. Для начала она передала ей свою прялку, которая в руках постороннего человека была бы обычной. Только вещи, сотканные из изготовленной на ней пряжи, приносили бы неудачи и болезни, но наполнить их ядом не получилось бы. Совладать с такой силой может только кровная наследница. И ты как раз сможешь. «Я?» – еще больше удивилась Богдана. «Но я очень боялась того, что творила матушка, и прялка вызывала у меня ужас шевелением тени и доносившимся из ее угла шипением». «Это ты силу видела», — успокоил ее ведмурт. «Тогда она была тьмой покрыта и потому пугала. Но сейчас мой внук очистил ее, всю нечисть выгнал, дом Тимиры предан огню, и в нем тоже все плохое сгорело. Теперь эту силу можно принять, не опасаясь». «Тогда почему Васе так плохо?» — спросила девица. «Потому что ей этот дар не принадлежит», — ответил Волхв. «А чужое никогда добра не приносит. Тем более браслет, что повязала ей на руку твоя матушка, был соткан с дурными пожеланиями. После ее гибели их влияние ослабло, и последствий можно было избежать, если бы Васа с моим сыном не приехали в селение, где все началось много солнц назад. Прикосновение к истоку вызвало возрождение дара, который сейчас губит мою невестку, так как ее тело не выдерживает такой нагрузки. Как можно ей помочь?» «Дар надо передать другому человеку, тому, кто имеет право им владеть», — был ответ. «А это ты, единственная взрослая родственница Аланы. Другие ветки ее рода я определить не могу. Или они уже прервались, или люди уехали с наших земель. Твои сестры тоже имеют право на эту силу, но они еще слишком малы. Я и тебя думал дорастить, воспитать, правилам магии обучить, чтобы ты знала, как взаимодействовать с силой, но сейчас на это нет времени. Васа не выдержит. У нас есть время только до конца луны. Но я не буду тебя неволить. Ты вправе сама выбрать, как поступить», — закончил Волхв. «Мне будет так же плохо?» — спросила Богдана, глядя на страдания лежащей перед ней женщины. — «Нет, в твоем теле есть все для принятия дара». — «Но я стану темной колдуньей и буду творить зло?» — «Надеюсь, что нет. Я буду рядом и помогу тебе обуздать силу и направить ее служить добру», — сказал ведмурт. — «Разве тьма может служить свету?» — опять удивилась девица. — «Сила сама по себе нейтральна», — проговорил наставник. «То, куда она направлена, зависит от человека, который ей владеет. Змеи обладают мудростью и гибкостью. Это важные навыки, и их можно использовать во благо». «Тогда я согласна», — ответила Богдана. «Я должна спасти Вассу, ведь она страдает по вине моей матери». «Уверен, ты будешь достойной носительницей этой силы», — улыбнулся Волхв. «А пока отдохни. Завтра на рассвете проведем ритуал». «Мои сестры остались в княжеском тереме. Они, наверное, ищут меня и плачут», — сказала девица. «Я отправлю своего потворника успокоить их, но тебе пока нельзя покидать этот дом. Сила уже почуяла твое приближение и будет искать выход. Нельзя допустить, чтобы переход прошел бесконтрольно». Богдана кивнула. Всю ночь потворники жгли костры на капище, подготавливая пространство для проведения ритуала. Кумирам богов были возложены щедрые верчи с просьбой обратить дар рода Аланы ко благу. Буремир приехал навестить жену. Рассказал, что уже начал работы в домике травницы, и скоро у старушки будет теплая и, насколько возможно, обновленная изба. Васа внимательно слушала его и слабо улыбалась в ответ. «Знахарка хорошая женщина и очень помогла мне», — проговорила болящая. «Я рада, что мы можем отблагодарить ее за доброту и заботу». Мужчина кивнул. Но ему было невыносимо видеть жену в таком состоянии. И все помыслы были о том, чтобы ее скорее избавили от чужеродного дара. Буремир всеми силами ненавидел Мелиссу, которая своим необдуманным поступком обрекла Васу на такие страдания. И когда в домик, где лежала его жена, заглянула Богдана, чуть не бросился на нее. «Пришла закончить то, что не успела твоя матушка?» — зло спросил он, вытесняя девицу из маленькой комнатки. Та с испугом взглянула на воина. В его глазах было столько презрения и злобы, что вошедшая невольно отступила назад и обхватила плечи, опасаясь нападения. «Она здесь, чтобы помочь мне», — тихо проговорила Васса, чувствуя настрой мужа. «Богдана принадлежит к роду, владеющему силой змей, и может принять дар, который мучает меня». «Вы будете передавать ей силу?» – удивился Буремир. «Чтобы она, подобно своим родственницам, применяла ее против людей?» «Богдана сможет совладать с даром», – уверенно ответила жена. «Он положен ей по роду, и я вижу, что ее сердце чистое. Оно не допустит зла в ее делах и помыслах». Воин внимательно посмотрел на жавшуюся к стене девицу. «Это придумал мой отец?» – спросил он. «Да», – подтвердила Васса. «Это единственный способ освободить меня от того, чтобы носить себе чужой дар». «Другого способа нет», – настаивал мужчина, забывая, что сам привел отца для помощи и не спрашивал, что тот намерен делать. «Силу невозможно задушить или уничтожить», – ответила жена. «Она все и ничто. Ее нельзя закопать в землю или сжечь на костре. Так можно поступить только с ее носителем, но сила от этого никуда не денется. Она останется без телесной оболочки и будет искать новое пристанище. Это мне Ведмурт объяснял», — пояснила она, видя удивленный взгляд мужа. «Васса верно говорит», — услышали они голос волхва, входящего к ним. «Не в наших силах уничтожить дар, но мы можем обратить его к добру». «Мне страшно за Вассу», — проговорил Буремир. «Она и так настрадалась». «Скоро все закончится», — уверил его отец. «А пока ступай. Один из потворников разделит с тобой свой дом. Или можешь сразу возвращаться в дом знахарки. Там для тебя сейчас самое безопасное место. Ее мягкая магия сдержит тебя от необдуманных поступков». Отец строго посмотрел на стоящего перед ним сына. «Иди, нам надо подготовить твою жену к завтрашнему ритуалу». Воин послушно кивнул и вышел за дверь. Когда он проходил мимо Богданы, она еще больше сжалась от страха, но мужчина даже не взглянул на нее. «Помоги Вассе», — попросил девицу Ведмурт. «Вам полезно побыть вместе. Дар чует тебя. И то, что ты поухаживаешь за той, кто сейчас является его носительницей, облегчит нам задачу». С этими словами волф оставил женщин одних, а сам пошел вслед за сыном. Его тяжелый и своенравный характер был прекрасно ему известен. Именно это когда-то довело Буремира до службы князю-завоевателю, а потом до поединка с братом, лишившего младшего огненного пояса. Сейчас воин вновь испытывал судьбу, желая наказать всех, кто был причастен к хвори его жены. И не имел сил взглянуть на происходящее шире, увидеть, что не каждый противник является врагом, а не каждый враг – противником. Волхв подошел к сыну, когда тот отвязывал своего коня, чтобы ехать в дом травницы. Буремир решил, что ему лучше удалиться от капища, чтобы не сорвать ритуал. И слова отца подтвердили его мысли. «Ты должен нам доверять», — сказал Ведмурт. «Васса чувствует твое состояние, и если ты запретишь ей общение с Богданой, то твоя жена послушается тебя, закроется и не подпустит к себе наследницу дара, чтобы не расстраивать тебя. Тогда ритуал не получится, дар останется в теле Вассы и погубит ее окончательно. Потом он все равно найдет Богдану, но как она его примет и что будет вокруг нее в этот момент, неизвестно. Тогда история Аланы может повториться, поэтому нам всем важно вверить завтрашний день в руки богов и позволить им позаботиться о нас, доверяя им и друг другу». «Я понял, отец», — ответил воин, — «поэтому и уезжаю. Знаю, что ты сделаешь все, чтобы сохранить жизнь моей супруги и обернуть древний дар ко благу. Мое присутствие будет только мешать». «Да, я сделаю все, чтобы спасти Вассу», — кивнул ему отец. «Если все пройдет хорошо, то через 3 дня ей станет гораздо лучше, и вскоре вы сможете вернуться в свой дом». «Зря мы покинули его», — с сожалением проговорил воин. «Это моя вина. Я ревновал жену к разместившимся в нем охранникам княгини». «Ты имел на это право», — ответил Ведмурт. «Ты заботился о чести и безопасности Вассы. Это прямая обязанность мужа. Может, и к лучшему, что так случилось. Иначе яд змеи еще целое солнце бродил бы в ее жилах, что могло привести к печальным последствиям. А сейчас мы можем сразу решить этот вопрос и возродить дар в той, кому он принадлежит по праву». «Богдана справится с такой силой?» – — с сомнением спросил Буремир. «Она юна и неопытна. Многое повидала от своего отца, а он не был добрым человеком. Не возьмут ли в ней верх обида и боль? Не проснутся ли гордыня и желание проявить себя после многих солнц принижения?» «Все может быть», — ответил Видмурт. «Поэтому ближайшее солнце, она будет жить на капище. И я буду зорко следить за происходящими в ней изменениями. Дурное отсекать, хорошее взращивать. Учить ее общаться с даром и воспитывать ответственность за свою силу. А потом ее возьмет под свою опеку муж, и они вместе пойдут по жизни, неся свои знания и помогая людям». «Ты знаешь, кто станет ее мужем?» – спросил воин. «Их совместный узор уже соткан матушкой-макошью на полотне жизни. Но чтобы он притворился в яви, нам надо многое сделать». Буремир обнял отца, не в силах сдержать свой порыв. Столько мудрости и доброты было в родном взгляде. После этого воин вскочил на коня и умчался в селение. А Волхв пошел проверять приготовление к завтрашнему ритуалу.